Dan yang ketiga itu ruang servis. Половина вашего багажа отправилась в другой лагерь. Придет к вас лагерь только в 5 или 6 часов вечера, какого дня неизвестно. Что будем делать?